Я тогда его засыпал вопросами, я бросался на него, как голодный на хлеб. Он всегда отвечал мне с готовностью и прямодушно, но в конце концов всегда сводил на самые общие афоризмы, так что в сущности ничего нельзя было вытянуть. А между тем все эти вопросы меня тревожили всю мою жизнь. И, признаюсь откровенно, я еще в Москве отдалял их решение именно до свидания нашего в Петербурге. Я даже прямо это заявил ему, и он не рассмеялся надо мной, напротив, помню, пожал мне руку. Из всеобщей политики и из социальных вопросов я почти ничего не мог из него извлечь, а эти-то вопросы, ввиду моей идеи, всего более меня и тревожили. А таких, как Дергачев, я вырвал у него раз заметку, что они ниже всякой критики, но в то же время он странно прибавил, что оставляет за собою право не придавать своему мнению никакого значения. А о том, как кончатся современные государства и мир, и чем вновь обновится социальный мир, он ужасно долго отмалчивался, но, наконец, я таки вымучил из него однажды несколько слов. «Я думаю, что все это произойдет как-нибудь чрезвычайно ординарно», — проговорил он раз. «Просто-напросто все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на отсутствие дефицитов, en bon matin, в одно прекрасное утро французский, запутаются окончательно, и все до единого пожелают не заплатить, чтоб всем до единого обновиться во всеобщем банкрутстве. Между тем весь консервативный элемент всего мира всему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и банкрутство допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление. Прибудет много жида, и начнется жидовское царство. А за сим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно, не захотят участвовать в окислении. Начнется борьба, и после 77 поражений нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место акционерами же, разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может и нет, вернее, что тоже обанкрутится. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в апокалипсисе. Да неужели все это так материально? Неужели только от одних финансов кончится нынешний мир? О, разумеется, я взял лишь один уголок картины, но ведь и этот уголок связан совсем, так сказать, неразрывными узами. Что же делать? Ах, боже мой! Да ты не торопись, это все не так скоро. Вообще же ничего не делать всего лучше. По крайней мере, спокоен совестью, что ни в чем не участвовал. Полноте, говорите дело. Я хочу знать, что именно мне делать и как мне жить. Что тебе делать, мой милый? Будь честен, никогда не лги, не пожелай дому ближнего своего. Одним словом, прочти 10 заповедей, там все это навеки написано. Полноте, полноте, все это так старо, и притом одни слова, а нужно дело. Ну уж, если очень одолеет скука, постарайся полюбить кого-нибудь или что-нибудь, или даже просто привязаться к чему-нибудь. Вы только смеетесь. И притом, что я один-то сделаю с вашими 10 заповедями? А ты их исполни, несмотря на все твои вопросы и сомнения. И будешь человеком великим, никому неизвестным. Ничего нет тайного, чтобы не сделалось явным. Да вы решительно смеетесь. Ну, если уж ты так принимаешь к сердцу, то всего лучше постарайся поскорее специализироваться. Займись постройками или адвокатством, и тогда, занявшись уже настоящим и серьезным делом, успокоишься и забудешь о пустяках. Я промолчал. Ну, что тут можно было извлечь? И однако ж после каждого из подобных разговоров я еще более волновался, чем прежде. Кроме того, я видел ясно, что в нем всегда как бы оставалась какая-то тайна. Это-то и привлекало меня к нему все больше и больше. «Слушайте», — прервал я его однажды, — «я всегда подозревал, что вы говорите все это только так, со злобы и от страдания, но втайне про себя. Вы-то и есть фанатик какой-нибудь высшей идеи, и только скрываете или стыдитесь признаться?» «С Спасибо тебе, мой милый. Слушайте, ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в данный миг я всего больше могу быть полезен? Я знаю, что вам не разрешите этого, но я только вашего мнения ищу. Вы скажете, и как вы скажете, так я и пойду, клянусь вам. Ну, в чем же великая мысль? Ну, обратить камни в хлебы — вот великая мысль. Самая великая. Нет, взаправду, вы указали целый путь. Скажите же, самая великая? Очень великая, друг мой, очень великая. Но не самая. Великая, но второстепенная, а только в данный момент великая. Наестся человек и не вспомнит. Напротив, тотчас скажет, ну вот я наелся, а теперь что делать? Вопрос остается вековечно открытым. Вы раз говорили про женевские идеи. Я не понял, что такое женевские идеи? Женевские идеи — это добродетель без Христа, мой друг. Теперешние идеи, или лучше сказать, идея всей теперешней цивилизации. Одним словом, это одна из тех длинных историй, которые очень скучно начинать, и гораздо будет лучше, если мы с тобой поговорим о другом. А еще лучше, если помолчим о другом. Вам бы все молчать. Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво. Красиво? Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего. Да так говорить, как мы с вами, конечно, все равно, что молчать. Черт с этой красотой, а пуще всего черт с этой выгодой. Милый мой, сказал он мне вдруг, несколько изменяя тон, даже с чувством и с какой-то особенную настойчивостью. Милый мой, я вовсе не хочу прельстить тебя какой-нибудь буржуазную добродетелью взамен твоих идеалов. Не твержу тебе, что счастье лучше богатырства. Напротив, богатырство выше всякого счастья, и одна уж способность к нему составляет счастье. Таким образом, это между нами решено. Я именно и уважаю тебя за то, что ты смог в наше прокислое время завести в душе своей какую-то там свою идею. Не беспокойся, я очень запомнил. Но все-таки нельзя же не подумать и о мире, потому что тебе теперь именно хочется звонкой жизни что-нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать выше всей России, пронестись громовой тучей и оставить всех в страхе и в восхищении, а самому скрыться в североамериканские штаты. Ведь, наверное, что-нибудь в этом роде в душе твоей. А потому я и считаю нужным тебя предостеречь, потому что искренне полюбил тебя, мой милый. Что мог я извлечь из этого? Тут было только беспокойство обо мне, об моей материальной участи. Сказывался отец с своими прозаическими, хотя и добрыми чувствами, но того ли мне надо было в виду идей, за которые каждый честный отец должен бы послать сына своего хоть на смерть, как древний Гораций своих сыновей за идею Рима? Я приставал к нему часто с религией. Но тут туману было пуще всего. На вопрос, что мне делать в этом смысле, он отвечал самым глупым образом, как маленькому. «Надо веровать в Бога, мой милый». «Ну а если я не верю всему этому?» — вскричал я раз в раздражении. «И прекрасно, мой милый! Как прекрасно! Самый превосходный признак, мой друг, самый даже благонадежный, потому что наш русский атеист, если только он вправду атеист и чуть-чуть с умом, самый лучший человек в целом мире и всегда наклонен приласкать Бога, потому что непременно добр. А добр, потому что безмерно доволен тем, что он атеист. Атеисты наши люди почтенные и в высшей степени благонадежные, так сказать, опора Отечества. Это, конечно, было что-нибудь, но я хотел не того. Однажды только он высказался, но только так странно, что удивил меня больше всего, особенно ввиду всех этих католичеств и верик, про которые я об нем слышал. «Милый мой», — сказал он мне однажды, не дома, а как-то на улице после длинного разговора. Я провожал его. «Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно. И однако же должно. И потому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза, последнее необходимо. Переноси от них зло, не сердясь на них по возможности, памятуя, что и ты человек. Разумеется, ты поставлен быть с ними строгим, если дано тебе быть хоть чуть-чуть поумнее средины. Люди по природе своей низки и любят любить из страху. Не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать. Где-то в Коране Аллах повелевает пророку взирать на строптивых, как на мышей, делать им добро и проходить мимо. Немножко гордо, но верно. Умей презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо всего чаще тут-то они и скверны. О, милый мой, я, судя по себе, сказал это. Кто лишь чуть-чуть не глуп, тот не может жить и не презирать себя, честен он или бесчестен, это все равно. Любить своего ближнего и не презирать его невозможно. По-моему, человек создан с физическую невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка в словах с самого начала. И любовь к человечеству надо понимать лишь к тому человечеству, которую ты же сам и создал в душе своей. Другими словами, себя самого создал и к себе самому любовь, и которого поэтому никогда и не будет на самом деле. Никогда не будет? Друг мой, я согласен, что это было бы глуповато, но тут не моя вина. А так как при мироздании со мной не справлялись, то я и оставлю за собою право иметь на этот счет свое мнение. «Как же вас называют после этого христианином?» — вскричал я. «Монахом с веригами, проповедником, не понимаю». «А кто меня так называет?» Я рассказал ему, он выслушал очень внимательно, но разговор прекратил. Никак не запомню, по какому поводу был у нас этот памятный для меня разговор. Но он даже раздражился, чего с ним почти никогда не случалось. Говорил страстно и без насмешки, как бы и не мне говорил. Но я опять-таки не поверил ему. Не мог же он с таким, как я, говорить о таких вещах серьезно.